Следующий вопрос заседания не был заявлен заранее, сказал Витислав. Инквизиция просит войти в круг обвинения руководителя московского ночного дозора, известного под именем Гессер. Завулон торжествующе улыбнулся. И руководителя московского дневного дозора, известного под именем Завулон. Легкая растерянность на лице Завулона очень порадовала Эдгара. Вот только насколько она наиграна. Первый вопрос инквизиции к великому магу Гессеру. Витислав говорил сейчас вежливо, но очень твердо. Гессер, производилось ли вами воздействие на книгу судьбы, присутствующей здесь великой волшебницы Светланы Назаровой, с целью вынудить упомянутую великую волшебницу стать матерью Светлой Мессии? В зале повисла тишина. «Уточните формулировку, Витислав, мягко», — попросил Гессер, — «а то обижусь». Вампир ощерился в улыбке. «Отвечайте по существу дела, великий маг Гессер». «Хорошо», — кивнул Гессер. «Не ожидал подобных обвинений, но поясню для трибунала». «Ожидал», — подумал Эдгар. «Все ты ожидал, старый интриган». «Подобное воздействие невозможно в принципе даже для меня», — скромно сообщил Гессер. Вячеслав, похоже, смешался. «Светлый маг Гессер, но книга судьбы Светланы Назаровой показывает, что она станет матерью величайшей из светлых волшебниц, говоря поэтическими терминами, мессии света». Гессер радостно улыбнулся. «Это огромная радость для ночного дозора Москвы. Да что там мы, для всех светлых?» «Но уважаемая инквизиция должна понимать, такие вещи не впишешь в книгу судьбы никак, ничем, даже известным вам артефактом, по праву принадлежащим ночному дозору». «Но воздействую на книгу судьбы Светланы Назаровой производились?» — продолжал настаивать вампир. «Да», — кивнул Гессер, — «как известно всем, или почти всем, произвести новую запись в книге судьбы возможно, но это напрямую затрагивает равновесие света и тьмы. Довольно просто внести пустячные изменения в судьбу обычного человека. Несколько сложнее незначительные изменения в судьбу иного. И чем данный иной сильнее, и чем серьезнее изменение, тем большее возмущение претерпевают свет и тьма. Подсчитайте-ка, уважаемые члены трибунала, каковы были бы последствия от внесения в книгу судьбы великой волшебницы записи о том, что она станет матерью Мессии?» Никто не ответил. «Любого из нас, да всех иных вместе взятых, развоплотит при попытке подобных подтасовок», — громко воскликнул Гессер. «В пыль сотрет, мир рухнет, а вы меня обвиняете в подобных деяниях». «Светлый маг Гессер, какие же изменения были внесены вами в книгу судьбы Светланы Назаровой?» Гессер развел руками. «Да всякие пустяки. Обязан я заботиться о сотрудниках или нет? Поездка на итальянский курорт какой-то, обучение в автошколе, еще что-то». «Я могу предоставить подробный список, если желаете. Ничего серьезного, мелкие радости человеческой жизни». Вячеслав подумал и уточнил. «Куда были внесены записи? До или после записи о рождении величайшей светлой?» «Кажется, до», — улыбнулся Гессер. «Таким образом, вы скорректировали время этого события». Вячеслав не спрашивал, он размышлял. «Создали максимальную вероятность того, что будущая дочь Светланы станет мессией света». «Возможно», — согласился Гессер. «Ну и что? Я лишь улучшал быть своей сотрудницей». «А вы не могли использовать для улучшения жизненных условий Светланы Назаровой другие методы, бесплатная путевка, денежная премия, дружеский совет. Гессер теперь выглядел искренне обиженным. Я использовал то, что было под рукой. Инквизиция вправе удивляться, почему я забиваю гвозди микроскопом, да, но никак не обвинять меня в этом. Инквизиторы переглянулись. На этот раз молчаливое совещание длилось почти с минуту. Эдгар чувствовал, как по стене стекает струйка холодного пота. Что сейчас может начаться, если инквизиция обвинит Гессера? Развоплотить великого мага — это не с четверкой финнов справиться. «Неподсудно», — сказал наконец Витислав. «Великий маг Гессер, выслушав ваше объяснение, инквизиция признает, что вы не нарушили букву договора». «Букву и дух», — резко уточнил Гессер. «Букву и дух», — с прорвавшимся раздражением согласился вампир. «Однако ваши действия все-таки представляются сомнительными и опасными. Не более, чем попытка дневного дозора Москвы уничтожить Светлану Назарову незадолго до ее инициации», — отрезал Гессер. «Ко мне имеются еще какие-либо вопросы?» «Нет», — признал Витислав. «Вы можете вернуться на свое место».